что-то потерял в себе или себя в семье. Сказать им нет, нет, нет, нет, нет. Но мне не 7 лет, не убежать от бед. Не скроет одеяло мой секрет. Царапины на стекле, капли стекали. Дух сакральный сакраен, но не раскаялся Каин. Зажег камин, пересчитал дни, забытые календарем. Их поглотил огонь, неизгладимы линии, что украшает ладонь. Остановились на том, что маловероятен потоп. Иначе не пришлось бы бороться с толпой. Но поворот не туда, растут города. Груда металла, груди сковала. И исковерканы с такими же коллегами. Мои коллеги по перу, я по перрону пру. Я точно не перепутал пути. Столь грустный мотив нутро поразил паразит. Когда он наконец-то будет сыт. Вздохи, в строке не вылечил доктор. Корабли на якоре все так же в доках. Палубы сохнут, как и мои губы. Гибнут в клубьях дыма. А ты оставайся сильным, сына. На улице мокро и сыро. А ты оставайся сильным, сына. Раскаленная плита остыла. А ты оставайся сильным, сына. Опустела сцена, пали стены. Выбрался с целым телом, но вокруг темень. А ты оставайся сильным, сына. Она рассеется.